Что вы со мной делали, когда я уснула?» «Ничего». «Честное слово, ничего», — мотнул головой Вячеслав. «Мы не смогли почему-то». «А хотели что?» «Хотели раздеть тебя и сфотографировать с нами в самых жутких позах. Потом Денис подредактировал бы изображение, чтобы наших лиц не было видно. Мы хотели обезопасить себя от дальнейшего шантажа, но деньги все же оставили. Даже легче себя почувствовали, правда, ненадолго. Роман все как-то легче воспринял, а мы с Шуркой места себе не находили. Денис понял, что с нами что-то неладно, но мы молчали. Он только понял, что фотографии не сделали, и ужасно злился. Но могу себе представить, как бы он изумился, увидев главную героиню этой фотосессии», — не могла не усмехнуться Алена. «Да. Черт, ну кто бы мог предположить, что ты с Денисом знакома?» «Я и не была с ним знакома до позавчерашнего дня», — качнула головой Алена. «Но он тоже стал ступенькой на пути к вам, поэтому я его и нашла». «Он как-то прокололся?» — озадачился Вячеслав. «Ну помнишь, Шурка песенку про червонную даму пропел. Ты сказал: автору респект и мой персональный горячий привет. Классный проект замутил». А Шурка ответил так гордо: «А то». «Ну, какие тут выводы можно было сделать? Что вы оба знаете автора слов, но Шурик знает его лучше, настолько, что может им гордиться. Я еще не догадывалась, что они братья, но предполагала, что знакомство близкое. Ступенька была шаткая, но в конце концов именно благодаря ей я все и раскрутила. Вышла на Дениса, смогла заставить его поступить так, как я хочу». «Вот и пой после этого песни в поездах», — попытался усмехнуться Вячеслав, но получилось у него как-то не очень. «Угу, особенно про червонную даму и четырех валетов. С Дениской их ведь и впрямь четыре». «А ты здорово рискуешь, кстати, с Денисом», — с искренней озабоченностью проговорил Вячеслав. «Ведь его видел Ромка. Раньше он ничего не знал. Не знал, что он брат Шурки. Вот цирк, а? Вот ситуация». «Ах, какой пассаж! Какой репримант неожиданный», — усмехнулась Алена. «Но так уж вышло, что Роман Дениса не увидел, только слышал голоса его и Санчи. Между прочим, он остался уверенностью, что она мужик». «А тебя он видел?» «Нет». «Врешь. Что у тебя с ним было?» Алена с интересом поглядела в глаза Вячеслава. Сколько она помнила, они были темными, темно-карими, а сейчас в них наблюдалось некое злобное желтоватое свечение. «Интересный вопрос», — констатировала она, — «и почему он задан?» «Чё, такая глупая, да? Не можешь догадаться?» Она могла догадаться, то есть уже догадалась. И догадка принесла ей вспышку острой радости и гордости, но не более того, поэтому Алена решила не муссировать эту тему и увела разговор в сторону. «Не волнуйся, Роман меня не узнает, даже если и смог что-то разглядеть. Понимаешь, я в поезде увидела монограмму на его рюкзаке и быстро поняла, где он работает, и пришла к нему в фитнес-центр. Он на меня смотрел, со мной болтал, но не узнал. Только сказал, что где-то меня видел. Спросил, не ходила ли я к нему в группу на аэробику или куда-то там еще. Не слабо, а?» «Вот придурок», — хмыкнул Вячеслав. «Слушай, а там в том доме ты его насиловала, что ли?» «Ну надо же, с каким упорством он возвращается к одной и той же теме?» «И в мыслях не было», — хохотнула Алена. «А почему? Он не в твоем вкусе?» «Робкая надежда в его голосе в самом деле имела место быть? Или нашей героине почудилось?» «Дело в том, что он как две капли воды похож на моего бывшего любовника», — честно сказала Алена. «Понимаю. Ты ему мстила не только за ту ночь, но и за прошлое». «А ты хитер, как змей». «Жаль». «Жаль? Почему?» «Да я не о том. Жаль, что я не похож на твоего бывшего любовника», — вздохнул Вячеслав. Она мгновение смотрела в его глаза, а потом покачала головой. «Не похож. Ну, совершенно не похож». «Понятно». СФ опустил голову и сказал уныло: «Между прочим, я на днях уезжаю. В Москву». «Опять в Москву?» — тихонько хихикнула Алена. «В командировку? Надолго?» «Да нет, не в командировку. Навсегда». «А семья?» «С семьей», — с запинкой выговорил он. «У моей жены там родственники на Петровке 38». «Да-да. Не только, видишь ты, у Шурки Семагина свои люди в верхах ментовских, но и у меня. Короче, подсуетилась родня, меня туда переводят, квартиру дадут. Не сразу, правда, но обещают. Жена у меня москвичка. Я ее когда-то от мужа увел, из Москвы увез, и она теперь хочет туда вернуться. Понятно, все же столица». «А ты «Хочешь уезжать?» — спросила Алена, лишь бы что-нибудь сказать. На самом деле ей было совершенно все равно, но ведь как-то невежливо взять да и ляпнуть скатертью дорога. «Да мне и здесь неплохо было. Но жена говорит, что больше тут не может. А для меня сейчас очень важно с ней помириться. Нет, не ради квартиры в Москве, ты не подумай», — заспешил он, — «ради дочери. Для меня дочь все. А жена? Жена не все?» «Если бы она была все, я бы тут не торчал, как идиот», — пробормотал Вячеслав. «Вообще этой истории не было бы». «Так вот оно что», — пробормотала Алена. «Теперь я поняла, почему ты написал, что принципиально не целуешься». «Что?» Он даже глаза вытаращил, честное слово. «Я такое писал?» «Не помню. Честно было?» «Честно». «И где я это писал?» «Угадай с трех раз. В каком-то посте на форуме». «Теперь я поняла, почему. Как бы последний оплот верности». «Последний оплот верности?» — переспросил Вячеслав. «Ну да. Я не могу потом поцеловать свою дочь, понимаешь?» «Да», — сухо обронила Алена, — «очень трогательно». «Но ради тебя я поступил с его принципом», — вдруг сказал Вячеслав. Она смотрела на него, не мигая. Иногда в таких вот несусветных ситуациях ей приходила в голову совершенно неожиданная охота почитать какие-нибудь красивые стихи, достойные столь неожиданного, почти мучительного признания. Ну, вот эти, что ли? «Ни слова о любви. Но я о ней ни слова. Не водятся давно в гортани соловьи. Там пламя посреди пустого небосклона. Но даже в ночь луны ни слова о любви. Так долго я жила, что сердце притупилось, но выжила в бою с невзгодой бытия, и вновь свежим свежа в нем чья-то власть и милость, те двое под луной, неужто ты и я?» «Но нет, это иллюзия. Те двое под луной, ни он и ни она, ни слова о любви». «Ты слышала, что я сказал?» — настойчиво проговорил Вячеслав. Алена покачала головой, а потом повернулась и пошла в свой двор, даже себе не признаваясь в том, что ждет его торопливых шагов за спиной. Но их не было. «Ну что ж, значит, не судьба. Да и ладно, не очень-то и хотелось». Ночь она провела печальную. Компьютер даже не включала, чтобы не отвечать на письма искателей ее милости, и тем паче, что среди них непременно оказалось бы послание от калифа Аиста. Но утром настроение улучшилось. Позвонили почти одновременно Константин и Андрей, оба заверяли прекрасную даму в своих пылких чувствах, молили о встрече. Алена назначила одному вторник на следующей неделе, другому пятницу, и с удовольствием заглянула в то отделение шкафа, где лежали замечательные сувенирчики от стиля Либерти. Вчера она надевала алый гарнитур. Для Константина прибережет полосатый, для Андрея голубой, а самый красивый черный с синим она наденет сегодня. Просто так. Не для кого, для себя. Ну и ажурные чулочки, конечно. Интересно, какова будет реакция ее приятеля на эти девайсы? Уж, наверное, положительная. Ха-ха, звучит двусмысленно, зато точно. Впрочем, Константин и Андрей тотчас вылетели у нее с головы, и вместо них воцарился там некто черноглазый. Однако вовсе не Игорь, как можно было ожидать. Думала она о романе Данилевском. Наверное, не следовало судьбу пытаться встречаться с ним. Однако, во-первых, Алена ничем не рисковала. Все равно двойник ее не узнает, а во-вторых, хотелось еще раз поглядеть на него и убедиться, что с ним все в порядке. Поэтому в полдень, сегодня у Данилевского тренировки в планете спорта начинались в час дня, она все же выскочила из дому и, перебежав оживленный перекресток, со всех ног понеслась сначала по улице Генкиной, потом по Ванеева, но около театра оперы и балета пришлось переждать, пока сменится светофор. Уже загорелся зеленый, когда Алена ступила на мостовую, однако водителю тяжелого черного автомобиля, похоже, был закон не писан, потому что он резко вывернул из-за поворота, а если бы Алена шла чуть быстрее, непременно угодила бы под колесо. Сзади сочувственно заахала какая-то женщина, и еще кто-то разразился тирадой про иномарочников, которые только и знают, что давят добрых людей. «И главное, спешил как на пожар, а сам-то уже приехал», — возмущенно воскликнул другой прохожий. «Хорошая машина Hyundai», — завистливо вздохнул чей-то голос. Ну да, черный Hyundai, который чуть не сбил Алену, затормозил буквально через десяток метров от перекрестка около подъезда Альфа-банка. Высокая, очень худая брюнетка, с красивым, хотя несколько жестковатым лицом акулы-каракулы среднего бизнеса, такие лички обычно бывают у владелец не слишком больших продуктовых магазинов, выскочила с места водителя, горделиво откинула волосы назад и, стремглав, понеслась в банк. Через минуту распахнулась вторая дверца, и на тротуар выбрался высокий блондин в бежевом плаще, из-под которого видны были коричневые вельветовые брюки с обшлагами. Встал, придерживаясь за дверцу, и огляделся, внимательно прочел афишу спектакля оперного театра на май и апрель, снова огляделся по сторонам. Рассеянная улыбка блуждала по его лицу, ветерок шевелил светлые волосы. Может быть, высокого парня нельзя было назвать красивым, однако в нем была бездна истинно мужского обаяния. Алена так и замерла на краю тротуара. Этот Хёнде, этот парень, блондин, Шурик, Александр Семагин. Брюнетка, вошедшая в банк, видимо, его жена. Сама возит машину, ишь ты. Очень, может быть, сама все вершит и в семье. Получается, у них отношения налаживаются? Наладились? Как ему теперь живется? Да как бы ни жилось. Очень просто изменить образ его жизни, снова разрушить вдребезги те мелкие кирпичики счастья, из которых он построил свой дом. Они рухнут, завалят его и погребут под собой. Алене всего-то и нужно подойти поближе, затеряться среди людей, стоявших на остановке, дождаться, пока акула-каракула с гривой черных волос выплывет из дверей банка, и появиться перед Шуриком, и посмотреть его светлые глаза, и... Алена вздохнула. Да ладно, все кончено. Прощено? Она не знала. Кто, собственно, она такая, чтобы судить кого-то за распутство, учитывая, что у нее уже назначены встречи с Костей Андрюшкой? Кто она такая, чтобы судить кого-то за жестокость, учитывая то, что она вчера сделала с двойником? Алена пожала плечами, сама не понимая, что с ней происходит. Только знала, что отпустить сейчас Шурика... Да ладно, отпустила с миром. Ему она не будет мстить, не сможет. А кому смогла, строго говоря? Ну, разве что двойнику не очень повезло. Черноволосая каракула вылетела из двери банка и с победительно сосредоточенным выражением вскочила за руль Хёнде. Блондин с прежним рассеянным видом еще раз огляделся по сторонам, потом тоже сел в машину. Захлопнулись дверцы. Хёнде взял с места с недозволенной скоростью и скоро исчез в потоке машин, летящих по Белинке. Все. Кончено с этим. Алена перевела дух. Почему-то ей показалось, что она не дышала все то время, пока смотрела на Шурика, и перешла, наконец, дорогу. Она уже опаздывала. Напротив оперного можно было сесть почти на любую маршрутку или на трамвай и доехать до планеты спорта. Однако она отправилась пешком и шла так медленно, что явилась, когда занятия уже начались. Администраторша снова не была на месте. Ну и порядочки здесь. Однако ведь очень хорошо, что здесь такие порядочки. Никто не помешает. Алена взглянула в один зал, в другой. Ага. Вот. Перед двумя десятками дам вертелся, прыгал, пританцовывал, наклонялся, вскидывал руки и производил прочие ужимки и прыжки. Никто иной, как двойник. Ой, ну какое счастье. Все-таки жив, здоров. И не похоже по его сияющему виду, что он испытывает какие-то страдания после вчерашних приключений. А как сияли дамы, глядя на него... Алена чувствовала какую-то странную гордость, будто все эти положительные эмоции он испытывал исключительно благодаря ей. Ну, строго говоря, так и было. Женщины клубились вокруг двойника, а он метал по сторонам сверкающие улыбки, и огонь его взглядов способен был поджечь целый город. Поджечь. Алена вспомнила, как она вчера бежала, чуть ли не рыдая в голос, молясь, чтобы с двойником ничего не случилось, да так и замерла от страшного воспоминания. Уничтожить такую красоту? Нет, какое счастье, что все обошлось. «Извините, позвольте пройти?» Раздался рядом мягкий голос, и Алена очнулась. Вот тяна. Она застряла в дверях, загораживает путь и не дает пройти двойнику. «Добрый день», — вдруг сказал тот, — «а я вас помню. Вы хотели записаться в класс клубной латины. Ну, что же не пришли?» Алена онемела от неожиданности. Да, мы в роскошных тренировочных одежках смотрели на нее презрительно. Вот дурище, конечно, думали они. Сам Роман Данилевский удостоил ее разговором, а она и двух слов связать не может. «Времени нет», — выдавила наконец Алена. «Ну, время всегда можно найти», — жизнерадостно заявил двойник, отводя от Алены глаза и улыбаясь кому-то в другом конце коридора. Ну что ж, он сделал все, что мог, проявлял к клиентке максимум любезности. Теперь та должна просто обязана со всех ног ринуться к администратору и записаться в класс клубной латины, а ему пора на новую тренировку. Он уже сделал шаг мимо Алены и вдруг будто споткнулся. Изящные ноздри его точеного носа раздулись. «Как называются ваши духи?» — спросил он, полуобернувшись. «Бербертач», — проговорила Алена, глядя на него в упор. Он оглянулся. В глазах его металось смятение, и Алена поняла, что оно значит. «Этот запах», — пробормотал двойник вчера. «Все пахло этими духами. Ты что, разлила их на себя?» Неужели он ее все-таки узнал? Алена смотрела ему прямо в глаза. О, сколько чувств промелькнуло в них! Изумление, растерянность, страх, ненависть, мстительность, снова растерянность и недоверие. «Вчера...» Он осекся, глаза его расширились, и Алене стало ясно, вот теперь-то он ее точно узнал. «Это была ты? И там в поезде? Ты?» Несколько мгновений Алена еще смотрела ему в глаза. Она не могла себе позволить смотреть ему в глаза, поскольку видела их в последний раз. Больше она сюда не придет никогда. Двойника она тоже отпустила. Точно так же, как отпустила блондина и шатена. «Нет», — сказала Алена, усмехнувшись, — «там в поезде была не я». Она повернулась и ушла от ошеломленного двойника, который не знал, верить ей или нет. Но это уже сугубо его проблемы. Был поздний вечер, когда она возвращалась домой. После прощания с двойником как-то само собой явились мысли о работе. Давно пора, между прочим. Пора, наконец, сменить меч на орала. Поэтому она из планеты спорта сразу поехала в библиотеку и засела там до самого закрытия, благо в библиотеке была отличная столовая. Домой шла пешком. Синий апрельский вечер царил вокруг. Немного похолодало по сравнению с днем, и ветер усилился. Ветви еще голых берез метались в вышине. Небольшая, очень белая, какая-то морозная, как зимой луна, светила сквозь вуаль полупрозрачных бледных облаков, безжалостно гонимых ветром. Иногда сквозь облака проглядывала необычайно яркая звезда. Алена понятия не имела, что это за звезда. Она была не сильна в астрономии, но название «Сириус» почему-то так и просилось к звезде. «Пусть и будет Сириус», — решила Алена, пробежала через площадь Свободы и снова посмотрела в небеса. Красота неописуемая. Вся разница в том, что в театральном сквере, через который она теперь шла, берез не было, и в небе метались черные ветви лип и вязов. И тут ее словно бы погладили по спине между лопаток. Знакомое ощущение. Алена оглянулась, но вокруг было пусто. Почудилось? Она зябко передернула плечами и отправилась дальше. Оглянуться хотелось, очень хотелось, но непрестанное озирание выглядело бы глупо, а выглядеть глупо наша героиня терпеть не могла. Наконец она успокоилась, потому что тревожное ощущение, будто за ней кто-то следит, ушло, как пришло. Ну, показалось. Вскоре Алена дошла до своего подъезда и замешкалась у крыльца, вылавливая на дне сумки ключ от домофона. Она жила одна, поэтому бессмысленно было набирать код квартиры и вслушиваться в протяжные гудки, открыть ей было некому. Но вот домофон приветливо пикнул, поздоровавшись с ключом, дверь отворилась, Алена вошла в подъезд, поднялась по лестнице и остановилась на своей площадке. Она обернулась не потому, что услышала сзади шаги, и не потому, что почувствовала какое-то движение за спиной, она просто обернулась. И голос перехватило, когда она увидела темную высокую фигуру, полускрытую тенью, и даже крикнуть не смогла, отпрянула, прижала спиной к двери. Лица его не было видно, но все же она узнала его сразу. «А ты меня, вижу, не ждала», — хрипловато с усмешкой обронил он. «А зря. Неужели не могла догадаться, что рано или поздно я тебя найду?» «Как он вошел?» — мелькнула ненужная мысль. «Ну, значит, в театральном сквере все же был он, а потом обогнал меня, понятно. Но на двери подъезда домофон. Кто ему открыл? Или ему просто повезло, кто-то из жильцов проходил? Да какая разница? Никакой. Но довольно часто людей, смертельно испуганных, находящихся в опасности или потрясенных чем-то, посещает целое сонмище вот таких вот дурацких мыслей. Им бы сосредоточиться, им бы думать только о том, как спастись, а вместо этого в голове вот такие бестолковые вопросы. Как он сюда попал, да кто его впустил?» Что-то звякнуло внизу, и она поняла, что ключи выпали из ее вспотевших пальцев. Он чуть присел, не сводя с нее глаз, поднял связку и сунул в карман. «Мы что, даже в квартиру не зайдем?» — мелькнула у нее глупейшая мысль. «Шарф у тебя...» Он запнулся, не то кашлянул, не то усмехнулся ехидно. «Шарф у тебя красивый!» Она безвольно шевельнула губами. «Ни слова. Ни слова, ни звука она выдавить не могла. Сил нет, ноги подкашиваются!» Он протянул руку. Она шатнулась было, но сзади дверь не отпрянуть, не ускользнуть. Его пальцы чуть смяли шарф, открывая горло. Прохладные пальцы коснулись горячей кожи, ее затрясло. «Дрожишь», — сказал он задумчиво. «Боишься меня, да?» Она не нашла сил даже кивнуть. Прижалась затылком к двери и закрыла глаза. «Ну все, попалась. Доездилась, как сказал бы...» Она не могла вспомнить, кто так говорил. Он смотрел на Алену со странным выражением и все не отводил руку от ее шеи. «Откуда ты взялся?» — с трудом выговорила Алена. «Я за тобой следил. Я же знал твой адрес». «Откуда?» «Ты же сама зазывала меня в гости». «Зазывала? Она его? Как же?» «Что тебе от меня нужно?» — испуганно спросила Алена. «Ну, думаю, тут двух мнений быть не может». «Я...» — забормотала она. «Что, тебе такая мысль не приходила в голову?» Она глянула из-под лобья. Было очень легко покачать головой. Нет, мол, не приходила, или кивнуть. Да, мол, не приходила. Но она не сделала ни того, ни другого. «Почему ты вчера сделала вид, что меня не замечаешь?» В голосе его звучало возмущение. «Там, около банка. Я же видел, что ты меня узнала». «Слушай», — растерянно пробормотала Алена, — «ну, как ты себе это представляешь? Вчера ты был не один. С тобой была твоя жена, как я поняла. С какой радости я бы вдруг... Мне не хотелось тебе повредить еще больше». «Ты в курсе, что ли?» «В курсе, в курсе», — кивнула Алена. «Мы вчера все обсудили с... ну, как его, с Вячеславом». «С Вячеславом? Так, а он тебе не говорил, что ли?» «Нет». «И Роман тебе не звонил?» «Роман? Ты и его нашла?» «Да». «Ты, наверное, обо мне все знаешь». «И о тебе», — усмехнулась она, — «о твоем брате». «Боже мой!» — пробормотал он. «А Денис-то здесь при чем?» «Для компании», — легкомысленно усмехнулась Алена. «Потому что должно быть 4 валета, как в той песне». Он чуть прищурился. «Ох, даже не знаю, как реагировать. Они что? Ты... что?» Ничего не было сказано, но иногда Алена умела слышать то, что не сказано. Как уже было подмечено, при своем росте 172 сантиметра она была не такой уж жирафой, как можно подумать. К тому же валеты вели себя довольно однообразно. «Они нет», — сказала она, чуть улыбаясь и не отводя от него глаз. «Ты. Только ты. Он ли ю? Дай мне ключи, пожалуйста. Я вовсе не хочу, чтобы все соседи узнали, что я завела себе молодого любовника». Он шатнулся, но принял удар стойко и даже вытащил из кармана ключи. И, что характерно, сам стал открывать дверь. Пропустил ее вперед, в темную прихожую, и вдруг робко спросил. Честное слово, вот честное-пречестное, дрожащим голосом спросил. «А почему... почему именно я?» «Потому что только ты меня не просто нашел. Не только выследил, но и догнал», — хотела сказать Алена, вспомнив вчерашний вечер. Но Шурик все равно ничего бы не понял. А потому она пожала плечами и сказала просто. «Потому что я давно искала молодого любовника, желательно блондина». Хотела добавить, компьютер не даст соврать, но не успела. Он как-то очень быстро схватил ее в объятия. «А-а-а. Так вот для кого я надела это дивное белье», — подумала еще Алена, а потом все мысли куда-то улетучились. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Мария Абалкина.